Глава первая. «Пап, все хорошо», — вздрагиваю от голоса сына и возвращаюсь в реальность. Айдар внимательно смотрит на меня и хмурится. Совсем большой уже стал. 7 лет. В первый класс ходит. Сегодня годовщина смерти его матери. Мне все равно, а он переживает. Хотя и не помнит ее совсем. И то, что случилось, тоже. Да просто задумался. Отвечаю уклончиво и перевожу взгляд на памятник. Тагаева Виктория Леонидовна. 5 лет прошло, а как будто вчера. Ничего не забылось и не притупилось. Вика сделала свой выбор, предала семью и едва не угробила нашего 2-летнего сына. Та страшная авария до сих пор стоит перед глазами. Никогда не прощу ее за это. Айдар не знает, как все было на самом деле. Я не рассказывал правду. Ни к чему. Пусть мама останется для него светлым воспоминанием. Без грязи и дерьма, которыми она сама себя облила. Пойдем домой. Выдыхаю, отгоняя мрачное воспоминание. Давно все в прошлом. Надо отпустить, но не получается. Рана в груди не затягивается. Урок, который мне преподнесла эта женщина, я выучил на всю жизнь. Больше ни одна не приблизится ко мне. Да, можем идти. Айдар кладет ладонь на памятник и улыбается. Матери. Безотчетно любит, хоть и не знает совсем. Он больше похож на Вику и внешне, и по характеру, а еще избалованный. Хотя это уже моя вина, а грехи воспитания и желание заменить мать. Не скрою, много раз мне хотелось сделать тест ДНК и доказать самому себе, что он действительно мой родной сын. А Муромский просто брехун. Но я не позволяю сомнениям пробиться. Точнее, до сих пор не знаю, хочу ли знать правду. И что мне делать в случае, если она мне не понравится? Этот вопрос все 5 лет табу для меня. «Ты расскажешь мне про маму?» — спрашивает Айдар, когда я трогаюсь с места и выезжаю на шоссе. Знаю, чего он ждет от меня, но не могу этого дать. Во мне не осталось светлых воспоминаний о Вике. Все выдрано вместе с мясом. Обязательно, но не сейчас. Киваю и поджимаю губы. Нечего мне рассказывать. Дыра в груди так и не затянулась от ее предательства. А воспитывать в ребенке ненависть к матери я считаю неправильным. Ты всегда так говоришь и потом забываешь? Мне просто тяжело о ней говорить. Отвечаю искренне. Болит вот здесь. Показываю на область сердца. Потому что ты ее до сих пор любишь? На мгновение замираю, ища в душе отклик на его слова. Но не нахожу. Пустота, точнее, безжизненная пустыня. Нет, не люблю. Мое сердце больше не способно на такие эмоции в принципе. Оно покрылось толстой коркой льда, как и все внутри. Потому что люблю тебя. Едва заметно улыбаюсь и ободряюще улыбаюсь сыну. То, что я могу рассказать, сломает его картину мира. Пусть все остается как есть. В машине едем молча. Айдар залипает в телефон, а я сосредотачиваюсь на дороге. Призраки прошлого сегодня как-то активизировались и не дают покоя. Раз за разом возвращаюсь на 5 лет назад, проматываю события и пытаюсь понять, мог бы я что-то сделать, чтобы спасти семью. И в очередной раз понимаю, нет, я не всесильный и не всемогущий. Обычный человек из плоти и крови. Вика была моим единственным уязвимым местом и одновременно оружием в руках врага. Муромский не мог уничтожить меня снаружи и разрушил изнутри. Точнее, попытался. И у него это почти получилось. Я слишком поздно понял, какая игра вокруг меня ведется. Жестокая, безжалостная. Но я не сломался, а стал гораздо сильнее. Всем назло. Телефонный звонок вторгается в мои мысли. Смотрю на экран «Джин». Начальник моей службы безопасности. Знает, куда я ездил, и просто так дергать бы не стал. Принимаю звонок. Есть интересная информация. Без предисловий начинает он. Смотрю на сына и в зеркало заднего вида, проверяю, нет ли хвоста. Говори. Муромский встречается с Зориным, 40 минут что-то труд. А вот это действительно интересно и очень неожиданно. Они птицы разного полета. Герман — падальщик и всегда им был. А Роман Львович предпочитает чистые деньги. Что конкретно, узнать не удалось? Пока нет. Нельзя упускать такой шанс. Я столько лет его ждал, чтобы отомстить. А это, возможно, ниточка. Привези Зорина ко мне. Уверен? С сомнением тянет Джин. Да. Губы сами собой растягиваются в ухмылке. Надо ковать, пока горячо.